Дом оставался на попечении старшего Боя. Он и открыл Китти дверь. Странно было переступить этот порог, как чужой. В доме было чисто прибрано, все по своим местам, хоть сейчас пользуйся. Но хотя день был теплый и солнечный, в молчащих комнатах царило холодное запустение. Мебель была расставлена в точности так, как полагалось, и вазы, в которых уже не было цветов, стояли на прежних местах. Книга, которую Китти когда-то положила на столик, так и лежала открытая, обложкой вверх. Казалось, люди покинули эти комнаты всего минуту назад, но в эту минуту вместилась вечность, так что уже невозможно было вообразить, что когда-нибудь здесь снова зазвучат человеческие голоса и смех. На рояле стояли раскрытые ноты. Фокстрот словно ждал, чтобы его сыграли, но чудилось, что если ударить по клавишам, звука не последует. В комнате Уолтера все было так же аккуратно прибрано, как и при нем. На комоде стояли две большие фотографии. Китти в том платье, в котором ее представляли ко двору, и Китти в подвенечном наряде. Но слуги уже притащили из чулана сундуки и стали укладывать вещи. Она стояла над ними и командовала. Работали они проворно. Китти прикинула, что за оставшиеся два дня все сборы можно с легкостью закончить. Только не давать себе думать. На это времени не было. Вдруг она услышала за спиной шаги и, оглянувшись, увидела Чарли Таунсенда. «Что вам здесь нужно?» — спросила она. «Может быть, пройдем в ваш будуар? Мне нужно кое-что вам сказать». «Я очень занята». «Ну, всего на несколько минут». Она не стала возражать, велела Боем продолжать без нее и вышла в соседнюю комнату, а Чарли за ней. Садиться она не стала, давая ему понять, что надолго задерживаться не намерена. Она чувствовала, что побледнела, и сердце колотилось, но во взгляде была только спокойная враждебность. «Так что же вам нужно?» «Я только что узнала от Дороти, что вы едете послезавтра. Она сказала, что вы поехали сюда укладываться и велела мне позвонить и спросить, не могу ли я быть полезен». «Спасибо, но я отлично справляюсь и одна». «Я так и думал. И не за этим сюда приехал. Я приехал узнать, не связан ли ваш внезапный отъезд с тем, что произошло вчера. Вы с Дороти были ко мне очень добры. Не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством». «Ответ весьма двусмысленный». «А вам не все равно?» «Конечно, нет. Мне не хочется думать, что это я как-то повлиял на ваше решение.